Глава 10. Взламывают сундуки. Чтобы уберечься от воров, которые взламывают сундуки, шарят по мешкам и вскрывают шкафы, нужно обвязывать все веревками, запирать на засовы и замки. Вот это умно, говорят обычно. Но приходит большой вор, хватает весь сундук под мышку, взваливает на спину шкаф, цепляет на коромысло мешки и убегает, боясь лишь одного, чтобы веревки и запоры не оказались слабыми. Тогда те, которых прежде называли умными, оказывается, лишь собирали добро для большого вора. Посмотрим, не собирает ли добра для больших воров тот, кого обычно называют умным. Не охраняет ли крупных разбойников тот, кого называют мудрецом? Как доказать, что это истина? В старину в царстве Ци соседи из разных общин видели друг друга. Петухи там друг с другом перекликались, собаки отвечали друг другу лаем. На пространстве более 2000 квадратных ли расставлялись сети, обрабатывали землю сахой и мотыгой. В пределах 4 границ во всем брали пример с мудрецов. При постройке храма, предков, алтаря земли и проса, домов, при разбивке на околотки, селения, округа и области. Но вот однажды утром Тянь Чжэньцзы убил цисского царя и украл его царство. Только ли царство украл? Нет. Вместе с царством украл и мудрые порядки. И хотя о Тянь Чжэньцзы пошла слава, как о воре и разбойнике, сам он наслаждался таким же покоем, как высочайший и ограждающий. Малые царства не смели его порицать, а большие покарать. И так 12 поколений его потомков владели царством Ци. Если он украл не только царство Ци, но и его порядки, введенные умными и мудрецами, то не являются ли эти самые умные мудрецы хранителями воров и разбойников? Посмотрим, не собирают ли добро для больших воров те, кого в мире величают самыми умными? Не охраняют ли разбойников те, кого величают самыми мудрыми? Как доказать, что это истина? Вот в старину обезглавили встреченного драконом. Вырезали сердце у царевича Щита, выпотрошили Чан Хуна, сгноили в реке тело Цзисюя. Все четверо достойные люди, а не могли избежать казни. Сообщник разбойника Джи его спросил: «Есть ли у разбойников свое учение? Разве можно выходить на промысел без учения?» — ответил Джи. «Угадать по ложным слухам, что в доме есть сокровище, мудрость, войти в него первым — смелость, выйти последним — справедливость, пронюхать, а возможен ли грабеж — знание, разделить добычу поровну — милосердие. Без этих 5 добродетелей никто в Поднебесной не может стать крупным разбойником. Отсюда видно, что если без учения мудрецов нельзя стать добрым человеком, то без учения мудрецов нельзя стать и разбойником. Но добрых людей в Поднебесной мало, а недобрых много. Поэтому польза, которую приносят Поднебесные мудрецы, невелика, а вред велик. Поэтому и говорится: отрежут губы, стянут зубы. Из-за плохого вина в Лу Ханьдань подвергся осаде. Когда рождается мудрец, появляется и великий разбойник. Если мудрецов прогнать, а разбойников оставить в покое, в Поднебесной воцарится порядок. Ведь если высохнет поток, опустеет и долина. Если сравнять с землей гору, заполнится и пропасть. Когда мудрецы перемрут, исчезнут и большие грабители. В Поднебесной наступит мир, и больше не будет беды. Пока мудрецы не перемрут, не переведутся и великие разбойники. Управлять Поднебесной, уважая мудрецов, означает соблюдать выгоду разбойника Джи. Если сделают меры и гарнцы, чтобы мерить, украдут и зерно вместе с мерами и гарнцами. Если сделают гири и безмены, чтобы взвешивать, то украдут и взвешиваемые вместе с гирями и безменами. Если сделают верительные чицы и царские печати, чтобы обеспечить доверие то украдут и царство вместе с верительной чицей и царской печатью, если создадут милосердие и справедливость для исправления нравов, то украдут и исправление нравов вместе с милосердием и справедливостью. Как доказать, что это истина?